Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, номер 63, страница 26, строчка 28. Я прямо начинаю после точки. Вам нам. 29. Истаклут зо гу хах ки нимшаха грия зо венаран ганаль умихамат истаклут Газе, 30. Багем. Наса шоршея килим. Вот сейчас он нам рассказывает дальше, как создавались килим, да, килим не кудим, по-моему, да, мы говорим, или нет? Надо смотреть всегда внимательно. О чем разговор идет? Всегда, когда начинаешь смотреть, где общее, чтобы видеть общий план. О чем мы говорим, где мы говорим. Это очень важно. Вам нам и однако 29. Истаклут зо. Это смотрение, всматривание. Ну, созерцание, это когда мы говорим, когда мы говорим о гистоклут пними или гистоклут, мы говорим созерцание. А здесь я говорю всматривание, потому что здесь как зевук происходит. Понятно? Mm-hmm. Тогда мы говорим, здесь говорим всматривание. Когда всматриваться, значит, с каким-то с намерением, с направлением. И тогда из этого могут выйти какие-то килим. Понятно? А созерцание, правильно, но они перевели это красиво, красивым языком. Мы тоже говорим так, представили, тоже говорим как, потому что очень, принято уже было так какое-то, но в принципе это созерцание, это то, что как бы, когда нет внимательного всматривания. Созерцание, когда пассивно смотрят на что-то расплывчатым взглядом, расплывчато и так далее. В то время, когда здесь нет этого, здесь истаклут, это всматривание. Именно, имею в виду это, что я сейчас говорю, что это целенаправленное, внимательное всматривание из, то, что мы называем, из глаз, что свет маленький поступает, всего там, какой свет там? Свет головы из двух, состоящий только из двух килим, там около два килим, кетер хохма, то есть очень слабый свет, и поэтому называется только всматривание. Вам нама истаклут зо, однако, и однако, это всматривание. Гуках, оно так происходит. А, очевидно, он говорит, что всматривание свет глаз в Ахаб. Мы увидим сейчас. Ки ним шахагары язо, ибо протянулось. Это видение, это рия, это тоже другое слово на истаклут, это смотрение. Рия. Всегда хохмая. Что протянулось это смотрение, не важно, что оно некрасиво по-русски, не очень красиво звучит, что это видение, да, оно протянулось, а видение зрение, рыя это будет дословно зрение, что это зрение, оно протянулось, бенаран, аналь, внаран, в нефеш рох нишама, как сказано выше. Омихамат истаклут азе. А видишь, Анаран, он говорит, Анаран это как и Ахаб. То есть он говорит просто так, вместо Ахаб, он говорит Наран. Ну что, в них свет, который Наран. Ахаб это как бы места, как бы, в которых свет Наран. И вот этот свет из зрения, то есть свет глаз, протянулся в Наран, то есть в Ахаб. Умихамат гистаклут азе багем. И из-за всматривания, этого всматривания в них, то есть в эти наран, как он говорит. Наса шорошея килим, или как я сказал, Ахаб, да? Но он говорит, сейчас он говорит наран, чтобы мы задумались. А мы знаем, что это Ахаб, в которых есть света, есть наран. Наса шорошея килим, смотри внимательно, сделались корни килим. Точка. А корни килим, мы знаем, что корни килим это как сфероты головы. Так или нет? Сфероты головы, они тоже корни килим. Ибо килим всегда начинаются в теле. То есть под П. Так. 30. Потихонечку, не торопясь. Везегу ваяр элоким этга оркитов ваявдель. Ки нистакель 31. Амациль, а не край локим, шигу, ак, баор ганефеш, а не кра, эт. Ки амалхут не кра, а там точка стоит, очень хорошо. Остановимся 31 после точки, до точки. Очень внимательно слушай и 30. Везеу, и это то, что написано в Торе Ваяр Элоким это ор. Что то, что написано в Торе в Брешит, в начале. Ваяр Элоким и Элоким увидел свет. Что он, и вот он, и вот это хорошо. Что он, китов, что он хорош. Ваявдель, и он разделил. Помню, там разделил между, так, это вот все, вот это вот, это об этом разговор идет здесь тоже. И он поясняет нам. Ки нистакель 31. Амаациль, а не край локим. Ибо всмотрелся Амаациль, создатель, излучатель, дословно, слово ацилут. Ибо всмотрелся создатель, а не край локим, который зовется, который называется Элоким. То есть мы знаем, что бина, но он говорит так, но здесь он говорит так, что ибо смотрелся создатель, который называется Элоким, шегу ак, что это ак, адам кадмон. Правильно, конечно, бы он сказал, бы он специально там говорит так. Правильно, конечно, сказать саг де адам кадмон, то есть саг адама кадмона, парцов саг адама кадмона. Но он говорит там общим планом, говорит, что это? Ак. Баор га нефеш. Внимательно смотри. В свет нефеш он смотрелся. А не кра эт, который называется эт. Потому что там стоит, как бы это указывает на на винительный падеж. Увидел что или у кого? Вот этот, когда нужно передать винительный падеж, мы знаем уже об этом, учили уже иврит, тогда ставится это словечко «эт». А «эт» означает «от алеф», «алеф» – «тав», то есть «от алеф» до «тав» – все есть там, все творение там, то есть «малхут». «Ки гамалхут» – «никра эт», ибо «малхут» называется 32 «эт». Видишь, он пишет «эт», 32-я строчка, первое слово, он пишет это слово «эт» через апостроф, то есть он показывает нам, что он состоит из алеф и тав, то есть как бы отделил нам, показал нам это. Везе, 32, дальше. Везе сод ганефеш. Ганаса, а я еще не переводил. Еще разочек, 31 после точки. Кигамалхут никра, 32, эт. Везе сод ганефеш. Ганаса мегевель гапе. Амнам гаран никраим ор 33. Эт гаор гу ганефеш. Им нешама в руах. Точка. Смотрите, как очень тонко здесь он говорит нам. То есть он делает нам это сопоставление вот этого стиха, который он сказал. Ваяр Элоким эт гаор. Что увидел Элоким, смотри внимательно, эт гаор. Что он увидел? Он увидел эт, он нам говорит так, что увидел, да, и Элоким увидел что? Увидел эт плюс ор, эт гаор. Так он сейчас нам это разделяет, нам эт гаор, он нам объясняет, что такое в этом стихе Торы стоит. Так он нам говорит, что. Тридцать один после точки. Внимательно, аккуратно, аккуратно. И тонко, и с одной стороны полностью расслабленная, с правой стороны, а слева у тебя светит лампочка, что ты настроен. Киига малхут не крает, ибо малхут называется эт. Вот это уже то, что увидел Элоким. Он увидел и эт, и свет. Что значит? Он говорит, малхут называется эт. 32. Везе сода нефеш. И это секрет или суть нефеш. Ганаса мегевеля пе, которая сделалась из гевеля п, то есть из того, что глаз смотрел на п, на рот, на п. И из этого вышел нефеш. Амнам, смотри внимательно, это из дан нефеш. Это нефеш из, в этом высказывании. Амнам, гаран, однако, гаран, то есть Руахин и Нешама. Некраим ор, они называются ор, свет. 33. Эт гаор. И вот теперь мы находим, теперь мы это смотрим, что он сказал нам. 33, смотри внимательно. Эт гаор. А это часть того высказывания, которое в 30-й строчке стоит сразу же после первой, после точки. Мы там стоит «Везегу», и это то, что написано. «Ваяр Элоким» и «Элоким», то есть Создатель увидел, что он увидел, «эт гаор», и он им объяснил сейчас, вот это 33-я строчка, первые слова, два слова, «эт гаор», что он создал? «Эт» он создал, и «гаор» создал. Смотри, как говорит. «Эт» — это «нефеш», а, да, он свет, он же оба относятся к светам. Он создал эт и гаор. Так он нам объяснил, объясняет нам сейчас, что эт это нефеш, который он создал из светов. Он сказал, а гаор это руах и нешама. вегу, и это, а нефеш, им нешама верох, и это, нефеш с нешамой и рухом. Ну, все, наверное. И еще одно. 33 после точки. Ухашер истакеля маациль. Вая в ураа, выраа. Правильно сказать, выраа. Банефиш. Выраа ванефиш. Хорошо. 34. Аникраэт. Аз яцу шорашея килим. Везегу ваявдель. Ки сод гагуф. 35. После скобки. Шигу гакли. Гу ганотен веосе авдала. Ви угвуль. 36. Укецава эляурот. Точка. Очень. Очень внимательно. Ибо совершенно другое у нас учение. Все надо порционно, маленькими, очень внимание должно быть на тонкие вещи, более утонченно надо учиться сейчас. Этим мы как можно быстрее прорабатываем наши килим и углубляем их. А не количество. 33. Уха шерхиста келямаациль. И когда всмотрелся создатель Амаациль, вераава нефеш, и увидел, всмотрелся, тоже сказать, раа, это увидел. Увидел нефеш, то есть посмотрел на нефеш. Смотрение это зивук. Так? Все это смотрение от зивук, смотрение так, что и посмотрел на нефеш, 34, а не краэт, который называется нефеш, который называется эт. Аз яцу шорашея килим, тогда вышли корни килим. Везегу ваявдель, и это... И это то, что написано, ваявдель, и он разделил, да? Разделил, помнишь, он стоял, и он разделил создатель. А что такое разделил? Смотри, что она как объясняет. Кисод га гуф, ибо секрет или суть гуфа, тела. 35. Шигуа кли, что это кли? Очень внимательно, всегда кли. Гуф это всегда кли. Гуганотен веосе гавдала. Оно, тело, оно дает и делает разделение. Угвуль и границу. 36. Укцава и другое можно сказать. Акцава тоже какой-то кадр. Эль хаорот. Для святов. Тело оно ограничивается, и все эти другие атрибуты, так сказать, о которых он говорит нам, что они делают по отношению к свету.